Глава 20. 0 титулов. Правда заключается в том, что я был растерян и опечален тем, что не завоевал ни одного титула в свой первый сезон в Реал Мадриде. Будильник зазвонил рано. Была пятница, 10 июля. И у Криштиану на 8:30 была назначена встреча в тренировочном лагере Реал Мадрида в комплексе Вальдебебас, расположенном в 15 километрах севернее Мадрида. Перед началом тренировки первого сезона в новом клубе он обязан был сдать кровь на анализ. Затем он позавтракал и встретился с портными, которые сняли мерки для официального костюма команды от Хьюго Босс. Здесь булавка, здесь поправить, и он готов для фото. Это словно первый день в школе, с нервами и улыбками. Когда мерки были сняты и фотосессия была окончена, команда поспешила на поле. Нескольких членов команды с ними не было, включая другую звезду Флорентино, Каку, которая играла за Кубок Конфедераций. Зеленая трава, белые стойки ворот, ласточки летают низко, пустые трибуны и сиденья, раскрашенные так, чтобы с расстояния складывалась надпись «Реал Мадрид». Вдалеке виднеются жилые дома мадридских окраин и блестят на солнце 4 башни стадиона из стекла и бетона. В ложе прессы на втором этаже тренировочного комплекса целая армия микрофонов и камер нетерпеливо ждала появления на поле самого дорогого в мире игрока. В 9:30 первым появился капитан команды Рауль, за ним подтянулись остальные. Криштиану вышел в белой футболке и черных спортивных брюках. Начинает щелкать затворы камер. Игроки собрались в круг в центре поля для первого разговора с Мануэлем Пеллегрини и его коллегами. После 5-минутной разминки они приступили к упражнениям на растяжку и упражнениям с мячом. Криштиану встал в команду с бразильским вингером Марсело, аргентинским защитником Габриэлем Хайнце и бразильским защитником Пепе, получившим португальское гражданство. Криштиану знаком с Хайнце по его работе в Манчестере с 2004 по 2007 год и по сезону в Спортинге 1998-99, когда Роналду был болбоем основного состава. Спустя 15 минут жалюзи на окне ложи для прессы опустились, и продолжение тренировки осталось для журналистов тайной. 13 июля после трехдневной тренировки на Вальдебебас команда полетела в Дублин. Спустя 4 часа белые сделали пересадку в городе Ирдинг у подножия австрийских Альп и полетели в Мейнут. Маленький городок в ирландском графстве Килдер, расположенный в 22 километрах от столицы. Базой во время предсезонной тренировки стал отель «Carlton House Hotel», бывший особняк графа Ленстера, которым он принимал, среди прочих, королеву Викторию, принца Монако Ренье III и Грейс Келли. Роналду в центре внимания. Фанаты пытались увидеть его на поле для гольфа, а пресса следовала за ним по пятам. Сперва его везде сопровождал охранник, предоставленный отелем, но он некомфортно чувствовал себя в роли героя шпионского романа, поэтому клуб решил отказаться от услуг телохранителя. В первые дни недели предсезонья Криштиану удивил своих товарищей по команде. Испанский защитник Мичел Сальгадо рассказывал, что Роналду передвигался по полю на невероятной скорости, и добавил, что он поднимает команду на новый уровень своей скоростью и качеством движения. Аргентинец Эсекиэль Гарай, еще одна новая покупка клуба, сказал, что ему нравится наблюдать, как Роналду тренируется. Рауль его тоже нахваливал, утверждая, что Криштиану является практичным и трудолюбивым парнем. Новый тренер Пеллегрини тоже высказался. «У меня был шанс увидеть игру Криштиану, какой я ее знаю. Публичный имидж, который он для себя выстроил, — это одно, а Криштиану, футболист, — это совсем другое. Он очень простой, и не хватает звезд с неба, он всегда первым приезжает на тренировку. Он очень быстро влился в команду и нашел новых друзей. Криштиану жил в номере 223, а в обеденном зале он чаще всего сидел за одним столом с Раулем, Хайнце, Гути, Сальгадо и Бенземой. Во время еды они долго беседовали, и не только о футболе. Во время первой пресс-конференции в Ирландии португалец признается: «Я даже представить не мог, что будет так здорово. Это фантастическая команда, и я рад, что все игроки так тепло меня приняли. Я не ожидал такого приема. Я читал газеты, и там были не самые приятные вещи. Но вот я здесь, и я счастлив. Те, кто говорил, что в раздевалке Реал Мадрида царит недружественная атмосфера, ошибались». Первый товарищеский матч они сыграли 20 июля с Шемрок Роверс, и стадион Таллах переполнен. Все хотели посмотреть игру Реал Мадрида с Шемроком, самой успешной командой Ирландии, завоевавшей 15 титулов лиги и 24 кубка, и ставшей второй в лиге в прошлом сезоне. Криштиану играл на правом фланге. Перед матчем вратарь Роверса Барри Мёрфи утверждает, что ни один игрок Реала, даже Роналду, не пройдет мимо него. Он отрицает существование Криштиану. Справедливости ради нужно отметить, что на протяжении 45 минут, которые Криштиану находился на поле, он создавал блестящие голевые моменты для белых, демонстрируя удары ножницами, подкаты и пробежки. Это прекрасный дебют, который закончился победой Реала со счетом 1-0 благодаря голу Бенземы. Это долгий предсезон. 8 матчей турнира Мирового Кубка, тур по стране и турнир за Кубок Сантьяго-Бернабео. Криштиану находится на поле 603 минуты и забивает 3 гола. Очень скромное количество по сравнению с достижениями Рауля и Бенземы. Испанская спортивная газета «Марка» написала, что Криштиану еще не освоился в новой команде, что португальская звезда страдает синдромом Зидана. Волнение и давление, которое испытывает игрок из-за возложенных на него ожиданий и неспособность адаптироваться. Но когда начался сезон, все изменилось. Его игра значительно улучшилась, а количество забитых голов увеличивалось. 29 августа, в первый игровой день Ла Лиги, он забил первый гол в матче против Депортиво Ла Корунья. На стадионе Бернабеу это пенальти выводит Реал в лидеры. Он обращается к трибунам и высоко подпрыгивает. После 5 игр в его личную копилку добавились 7 голов. В матче с Вильярреалом он вышел с центральной линии и, обходя 3 соперников, забил гол Диего Лопесу, который оказался совершенно бессильным перед его напором. Он забил 2 гола в матче с Цюрихом в Лиге чемпионов, оба гола со свободного удара, во время которого мяч разгонялся до скорости 100 км в час. Это фантастический старт. Лучший в его карьере, один из лучших дебютов в истории Реал Мадрида. Но на протяжении первых недель Криштиану кое-чем обеспокоен. Его заменяют. Пеллегрини уже сделал это однажды, а 26 сентября на 79-й минуте в матче с Тенерифе на Бернабеу тренер отправляет его на скамью запасных во второй раз. Это первый матч, в котором Роналду забил гол. Его переполняет злость, когда он уходит с поля. Он садится, не пожав руку тренеру, и пинает мяч, лежащий рядом на земле. Криштиану был разочарован действиями тренера Пеллегрини. Тренер пояснил: «Это не важно. Никто не любит, когда его заменяют. Я не думаю, что это проблема». Чилийский тренер давно решил, что игроков нужно менять, чтобы давать отдых лучшим членам команды, особенно учитывая количество игр, которые предстоит сыграть Реалу в этом сезоне. Но Криштиану не любит замены. По замечанию Хорхе Вальдано: «Роналду очень амбициозный игрок. Он от природы стремится забивать голы и приносить результаты в каждой игре. Другими словами, он хочет быть звездой, и он хочет быть на поле как можно дольше. Три дня спустя, 30 сентября, не замена, а невезение стало причиной того, что он не сможет остаться на поле во втором матче Лиги чемпионов. Он забил два гола команде «Олимпик Марсель», но позже защитник Сулейман Дивара сбил его в штрафной площади и наступил ему на лодыжку. Роналду кричал от боли, пытался подняться, но понял, что хромает, и ушел с поля. Кака бьет пенальти. Несмотря на травму, он вышел, чтобы забить третий гол, но на 66-й минуте его заменили на Гонсало Игуаина. Остаток матча он смотрел с ледяным компрессом у лодыжки. Доктора сказали, что у него сильные кровоподтеки и легкое растяжение связок. Он не сможет играть еще 2-3 недели. Он не играл в матче Севильи, в котором белые потерпели первое поражение этого сезона в Ла Лиге. Но он полетел в Лиссабон, чтобы присоединиться к сборной, которая тренировалась перед отборочными матчами Кубка мира 2010 против Венгрии и Мальты. И хотя он еще не полностью восстановился, он сказал, что прекрасно себя чувствует. Для него игра в португальской сборной имеет огромное значение, но 10 октября в матче с Венгрией он покинул поле после 27-й минуты. Травма дает о себе знать. «Криштиану Роналду, вероятно, не выйдет на поле в матче против Мальты», признает Карлош Кейруш. «Я говорил с медиками, и прогнозы неутешительные». Португальская футбольная федерация разрешила ему покинуть сборную и вернуться в клинику клуба для повторного обследования. Медики Реала заявили, что это растяжение латеральной связки первой-второй степени, которое сопровождается воспалением и отеком лодыжки. Из-за травмы он не выходил на поле еще 3-4 недели, во время которых его клуб проигрывает «Атлетико Мадрид» в «Ла Лиге» и «Милану» в «Лиге чемпионов». «Я очень опечален тем, что произошел рецидив травмы», рассказал Роналду в интервью португальской спортивной газете «О Жогу. Игра». «Я не спаситель клуба, но я просто хотел иметь возможность помочь своим товарищам по команде». Но он не сможет помочь им на протяжении 55 дней. И многое произойдет за эти два долгих месяца. Появление колдуна Пепе, триумф клуба Алькоркон на Кубке Испании, путешествие в Амстердам и разногласия между Реал Мадридом и Португальской футбольной федерацией. Давайте начнем с самого начала. В середине сентября Флорентино Перес получил письмо, адресованное ему в Реал Мадрид. В письме говорилось: «Я не антимадридиста. Я ничего не имею против этого великого клуба. Я профессионал и хорошо зарабатываю тем, что умею делать. Мне заплатили, чтобы Криштиану Роналду получил травму. Она не должна быть серьезной, но такой, чтобы он много времени провел вне поля». Клуб воспринял это письмо, как и другие подобные письма, которые Реал Мадрид получает пачками. Они посчитали, что его написал сумасшедший. Близкие к игроку люди тоже не обратили внимания на инцидент, но спустя несколько дней у Роналду произошел рецидив во время игры в составе сборной. Зловещий признак колдуна Пепе, автора письма, начинает вызывать опасения. И не в последнюю очередь потому, что 57-летний житель Малаги утверждал, что ему заплатили 30 тысяч евро за то, чтобы Роналду получил травму, становился все более устрашающим в каждом своем интервью. В октябре испанский волшебник рассказал португальской газете «Корео да Манья», что после этой травмы Роналду получит еще один удар, который выведет его из строя еще на 2 или 3 месяца. После этого еще одна травма заставит его попрощаться с футболом навсегда. Так кто же платит этому парню за нанесение вреда футболисту? «Это молодая женщина, которая хочет отомстить Криштиану», — заявил шаман. Она не португалка, она не говорит по-испански, но она из очень могущественной семьи. У нее была интрижка с Роналду, и она познакомила его с некоторыми очень влиятельными людьми. А потом он ее бросил. Он также заявил, что мать Криштиану наняла Фернандо Нагейру, белого колдуна из португальского города Фафи. Абсурдная война в вуду и черной магии против белой магии продолжалась. Криштиану, который всеми силами пытался побыстрее восстановиться, теперь беспокоился о проклятии, которое, вероятно, на него наложили. Фанаты ставили в церкви свечи за его здоровье и просили Деву Марию присматривать за клубом и отводить зло от португальца. Следующим ударом для Реал Мадрида стал матч против Алькаркона в турнире за Кубок Испании 2009-10. Алькаркон — маленький городок с населением в 168 тысяч жителей, расположенный в 15 километрах от центра Мадрида. Футбольная команда города была основана в 1971 году и выступала в третьем дивизионе. 26 октября Реал играет против Алькоркона на стадионе Муниципаль Санто-Доминго в 1/16 финала. Сравнивать два клуба невозможно. Самый высокооплачиваемый игрок Алькоркона получает 6 тысяч евро в год и на полставки работает поваром в пиццерии, в то время как Роналду за один этот сезон надеется получить около 13 миллионов евро. Криштиану не вышел в основном составе. Также не выходят Касильяс, Серхио Рамос, Хаби Алонсо и Кака. Тем не менее, Пеллегрини подобрал более чем достойную команду для этого матча. Дудек, Арбелоа, Альбиоль, Метцельдер, Дренте, Гранера, Гути, Диара, Вандервард, Рауль и Бензема. Но катастрофа произошла, когда Алькаркон разгромил гостей со счетом 4-0. «Унижение! Историческое поражение! Разгром века!» — гласили заголовки газет на следующий день. На первой странице Марка была размещена фотография Пеллегрини с надписью «Отправляйся домой». Из предыдущего клуба его уволили всего 4 месяца назад, а его карьера опять была под вопросом. Он заявил, что будет сильным и отказался уходить, но, по слухам, ему уже подыскивали замену. Скорее всего, до Рождества он уйдет. Тренера уже подвергли критике за плохую игру и проигрыш Севилье и Милану. Теперь он в опасности. Чтобы восстановить репутацию, он должен был показать себя в двух матчах — в Ла Лиге против Хетафе и на стадионе Сан-Сиро в ответном матче против Милана. После победы над соседями и ничьей в матче с Миланом Пеллегрини мог вздохнуть свободно. 4 ноября, когда доктора объявили, что физиотерапия не приносит желанных результатов, Криштиану летит в Амстердам на консультацию со специалистом по травмам и хирургом-ортопедом Корнелисом Ван Дейком. Голландец был знаком с проблемами Криштиану. Он оперировал его 8 июля 2008 года, после того, как Португалия вышла из Евро-2008. В тот раз он не мог играть 4 месяца и в течение 2 месяцев даже не мог тренироваться с Манчестером. Слухи о том, что Криштиану снова долгое время не сможет выйти на поле, подогревались страхом. Никто не мог забыть зловещие предсказания колдуна Пепе. В конце концов, все не так плохо. Он вернулся на поле через 20 дней. Но за это время между клубом и Португальской футбольной ассоциацией возник конфликт, а Реал вылетит из Кубка Испании. Карлуш Кейруш вызвал Криштиану на отборочный матч Кубка мира 2010 с Боснией. Пеллегрини старался быть дипломатичным. «Конечно, он хочет там быть, и понятно, почему отборщики хотят видеть его в команде. Но нужно также учитывать медицинские показания. Думаю, это плохая идея и для Португалии, и для игрока. Криштиану проходит курс терапии. Сотрудники Реала, не понимающие, почему Роналду тогда позволили играть с Венгрией, отправили письмо, в котором выразили свое мнение относительно этого вопроса. Письмо подписали Криштиану, Хорхе Вальдано, врачи клуба и профессор Ван Дейк. Чтобы удержать номер 9 от поездки в Лиссабон, пришлось вступить в борьбу. В итоге клуб одержал победу, и Криштиану продолжил восстановительное лечение, но 10 ноября он все еще не был готов играть в ответном матче с Алькорконом. Без него команде удалось забить единственный гол, которого было совсем недостаточно, чтобы ответить на поражение в первом матче. Реал Мадрид вышел из гонки за Кубок Испании. Первый трофей выскользнул из рук. 25 ноября Криштиану Роналду вышел на замену Раулю на 70-й минуте в матче с Цюрихом на стадионе Бернабео. Болельщики приветствовали его как героя, вернувшегося домой после эпического путешествия. Для фанатов его зажившая лодыжка — достаточный повод для праздника. В течение 20 минут Криштиану развлекал зрителей финтами, рабоной, которая выходит не очень удачно, и хорошим ударом-поворотом, который швейцарскому вратарю Джонни Леоне едва удалось блокировать. Он снова в форме. За время восстановления он пропустил 10 матчей Реала. 6 в Ла Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и 2 матча в Кубке Испании с Алькарконом. Подсчитано, что его простой обошелся клубу в 1,7 миллиона евро. Но если оставить в стороне Кубок Испании и Алькаркон, на этом этапе в сезоне еще было за что побороться. Реал занял верхнюю строчку в Ла Лиге, на 1 очко опередив Барселону, а в Лиге Чемпионов они добрались до 1/8 финала, а через 4 дня они сыграли «Эл Классико» с Барселоной. На Камп Ноу идет дождь. Криштиану выбежал на поле. Похоже, он находился в отличной форме. Толпа начала скандировать кричалку, сочиненную 9 лет назад, когда Луиш Фигу предал болельщиков Барса и перешел на сторону белых. «Этот португалец какой сукин сын!» Кричалка стала темой вечера, но номер 9 проигнорировал оскорбление и отдался игре. В первой половине матча Реал был мощным, быстрым, эффективным и искусным в контратаке. Некоторое время они контролировали игру благодаря Каке, эффективно работавшему оттянутым нападающим, и Криштиану, игравшему на своей любимой позиции. Спустя полчаса Роналду помог продвигать атаку Реала. Мануэль Пеллегрини вскочил со своего места и закричал: «Давай! Так держать!» Номер 9 подчинился его приказам, пробежав между Анри и Абидалем. Марсело сделал передачу Каке, который провел мяч между Алвесом и Пуйолем. Он сделал пас Криштиану, который остался совсем один. Пике о нем совершенно забыл. Теперь Криштиану играл один на один с Вальдесом, который вышел из ворот в попытке блокировать его удар. Это искусное противостояние. Криштиану метил в нижний угол и ударил по мячу внутренней стороной правой стопы. Но из-за недавней травмы удар вышел немного неуклюжим, и мяч выровнялся на центр. Вратарь Барса блокировал его без проблем. Вздох облегчения пронесся над Камп Ноу. В четвертый раз Роналду не удалось забить гол в ворота своего вечного противника. Когда на 66-й минуте ему на замену ставят Бензему, он доказывает, что он в хорошей форме. Он не выглядит уставшим, он дает отпор противнику без усилий. Но ко второму тайму каталонцы постепенно смыкают вокруг него кольцо, оставив ему мало места для маневров. Барса берет игру в свои руки. Алвес пасует новому приобретению клуба Ибрагимовичу 45 миллионов евро плюс переход ЭТО в Интер, который навешивает Касильесу, который забивает гол. Счет 1-0 в пользу Барсы. Барселона обыграла Реал и вновь заняла первую строчку Ла Лиги, на 2 очка опередив своих вечных соперников. Но битва за титул еще не была закончена, и нас ждет великолепное сражение с горьким концом. 6 декабря Криштиану ждала еще одна плохая новость. Месси получил золотой мяч. Это победа с сухим счетом 473 очка против 233 у Роналду. Аргентинцы коронуют снова 21 декабря в Цюрихском оперном театре на вручении награды игроку года ФИФА. Месси набрал разгромные 1073 очка, в 3 раза больше, чем Роналду, набравший всего 352 очка. Никто не мог сравниться с блохой, особенно после невероятно успешного года Барсы, во время которого они завоевали 6 титулов — Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В январе Барсу оставило везение. Севилья выбила ее из Кубка Испании, но она была все еще на вершине Ла Лиги, опережая Реал на 5 очков. Тем временем, 25 января о Криштиану вновь напишут все газеты. Реал играет с Малагой на Бернабеу, и португалец господствовал на поле. После 3 игр Лиги без голов он забил 2 красивых гола, которые запечатали победу. К сожалению, он спутался и толкнул локтем Патрика Мтилигу, который тянул его за футболку. Красная карточка. Это была уже 2-я карточка за сезон. Первую он получил в матче с Альмерией, после того, как он намеренно ударил Хуанму Ортиса. Позже тем вечером он принес свои извинения. «Я действовал по инерции, это произошло в разгар соревнования. Я прошу прощения у всех, кто пострадал». Он пропустил 1 матч, дуэль с Валенсией на стадионе Месталья. С другой стороны, этот удар локтем не кажется веским поводом для удаления с поля. Во-первых, он упал на колени на поле. Во-вторых, он пытался показать толпе и рефери, что оппонент тянул его за футболку. И когда Тарибио из Малаги сказал ему: «Иди и посмотри, что ты сделал с моим товарищем», он отвечает: «О чем ты? Ты не видел, как он хватал меня за футболку?» И он ушел в раздевалку, мотая головой. «Я едва могу двигаться. Я дотрагиваюсь до оппонента и получаю красную карту», объяснит он позже в интервью. «Это не красная карточка. Вы можете толковать это как хотите. Но любой, кто знает хоть что-нибудь о футболе, понимает, что это не удаление с поля, потому что я не намеревался навредить сопернику». Рефери Перес Ласа ответил: «Я решил, что это удаление, потому что он ударил оппонента по лицу рукой до крови. Его пришлось заменять на другого игрока». Но Криштиану этот ответ не удовлетворил. Он считал, что против него готовится заговор. «Я думаю, что это происходит только со мной, потому что я тот, кто я есть», — настаивал он. Он пошел в раздевалку Малаги, чтобы извиниться перед защитником, и увидел, что нос Мтилиги действительно сломан. Тем не менее, это не изменило его отношение к красной карточке. Этот скандал подкармливали таблоиды, которые, не теряя времени, назвали их героем и злодеем, хорошим парнем и плохишом. Эль Паис начал статью со слов: «Криштиану вышел из-под контроля. Реал Мадрид подтверждает, что мощного португальца невозможно держать в узде». Вальтер Ди Сальво, его фитнес-тренер в Манчестере, говорил: «Его карьера в Реале всегда будет такой. Он будет балансировать между моментами величия и сложными временами. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не сможет сесть и расслабиться, отдохнуть от всего навалившегося напряжения. Он все свои силы тратит на то, чтобы быть лучшим, потому что именно этого ожидают от него люди. Сложно контролировать кого-то, кто находится под таким давлением, а он именно из таких. В Англии он появлялся на страницах таблоидов 2 раза в месяц, а здесь Он испытывает постоянное давление, чтобы не отставать от Бензема и Каки. Хорхе Вальдано защищал своего звездного игрока. Это часть его личности. Он выходит на поле в перевозбужденном состоянии. И именно это и позволяет ему разворачивать игру в нужное русло. Но не все были с этим согласны. Многие в Реале были обеспокоены его эгоистичным поведением, не учитывая тот факт, что после всего 12 матчей Ла Лиги он получил половину красных карточек от количества карточек, которые он получил за всю карьеру в Манчестере. За спорами, голами и разговорами 1/8 финала Лиги чемпионов назначили на 16 февраля. Это ключевой момент сезона, потому что Реал Мадрид не мог пройти этот этап на протяжении 5 лет. К тому же финал Лиги чемпионов должен был пройти 22 мая на Бернабеу. Было бы идеально, если бы клуб получил свой 10-й титул именно здесь. Они играли с бывшей командой Карима Бензема «Олимпик Лион». Первый матч проходит на стадионе «Жерлан», в котором «Реал» не забил ни одного гола, но дважды терпел поражение со счетом 2-0 и 3-0. На этот раз все, кажется, должно быть по-другому, благодаря суперкоманде «Флорентино». Но вечер обернулся неудачей. «Реал» не играл так, как умеет. Кажется, они не могли показать игру, которая так легко получалась в матчах Ла Лиги. Они не понимали, как загнать в угол команду Клода Пюэля, которые играли на домашнем поле, показывали фантастическую игру и отлично закрывали все дыры. В первом тайме белые только один раз ударили по воротам и промахнулись. Они были беспомощны перед мячом Жана Макуна, который словно пуля летел в левый угол ворот, и приближение которого никто, даже Касильяс, не увидел. Лишь в последние 15 минут матча команда Пеллегрини получила несколько шансов и атаковала ворота уголь Йориса. Француз блокировал удар Криштиану впечатляющим прыжком к противоположной штанге, вышел с португальцем 1-1 и, в конце концов, спас команду. Никто не сомневался в том, что «Реал» отыграется на Бернабеу, но им не удалось избежать неприятностей. Перед ответным матчем Криштиану заявил: «Мы будем делать все, что в наших силах, с первой минуты и до финального свистка. Мы должны показать Леону, что на Бернабеу правим мы». В первой половине матча, по крайней мере, они вроде бы контролировали игру. Они были намерены все сметать на своем пути, и их невозможно было приручить. Криштиану бегал по полю как вихрь. Казалось, никто и ничто не может его остановить. В действительности атакующие неплохо пробивали защиту Леона. Гути заметил, что Роналду удалось найти место между Ривейером и Крисом, и он пытается прорваться вперед. Он сделал передачу португальцу. Криштиану ударил по мячу левой ногой, и мяч прошел между ног Льориса. Шла 6-я минута, но гол сигнализировал о первом из десятка шансов Реала. Сперва казалось, что Леон скоро отправится домой, но со временем голевые моменты случались все реже. В конце концов, реальность стала напоминать Флорентино, что деньги и золотые мячи не имеют значения на поле. На 75-й минуте Миролем Пьянич сравнял счет и выбил Реал из Лиги чемпионов уже 6-й год подряд. Это был провал. Катастрофа. Хотя в тот момент никто в клубе этого не признавал. На следующий день газеты не пощадили футболистов. «Катастрофа!» — лили слезы вас, а Марко обратилась к Пеллегрини с категоричным предложением «Вон!». Эль Пайс написала: «Футбол нельзя купить. Леон возносит экстравагантный проект Флорентино на новую низину». Теперь все, что оставалось Флорентино, — это Ла Лига, и сражение с Барсой будет тяжелым. Все должно решиться на 31-й игровой день, когда соперники встретятся на Бернабеу. После матча Криштиану быстро прошел мимо представителей прессы лишь с одной репликой. Когда команда выигрывает, то только потому, что она лучшая. Мы должны принять критику, которую мы получаем в свой адрес. Сегодня Барселона была лучше, чем мы с момента, когда они забили первый гол». Именно Лионель Месси забивает тот первый гол спустя 40 секунд после фола Серхио Рамоса, который ударил его в лицо во время стычки на левом фланге. Аргентинец быстро отмахнулся, получил мяч со свободного удара Максвелла, пасовал Хави, который затем передал ему мяч в штрафной площади и ударил по воротам. Это большой психологический удар для белых. Выступление малыша Месси было полной противоположностью игры Роналду, почти незаметной до того момента, пока он не забил гол. Он потерялся в центре поля и, казалось, вообще не участвовал в игре. Криштиану же всеми силами пытался оставаться замеченным. Получал длинные пасы, контролировал мяч, бегал за мячом, направлял игру, выходил играть с защитниками один на один. Сражался с Пике и в целом держал игру. Он постоянно присутствовал на поле, энергичный, решительный, готовый демонстрировать свои способности каждый раз, когда мяч оказывался у него. Но все это не работало, как обычно, и, несмотря на его усилия, его вклад в дерби оказался недостаточным, чтобы развернуть игру на 360 градусов. Второй гол, исполненный Педро, окончательно определил исход игры. Месси и Пеп Гвардиола побили Роналду и Пеллегрини. Барса снова вела, опережая соперника на 3 очка, 80 против 77. Но Реал был не готов сдаться. На 35-й игровой день они вошли в историю, одержав 29 побед в лиге за один сезон. И все благодаря Криштиану, который собирал команду на протяжении всех матчей Ла Лиги, спасая и подбадривая своих товарищей. Он напоминал Хуанито, который выходил на поле в финальные ключевые моменты матча, как, например, в игре со Сосуной 2 мая. Он ответил на 2 следующих друг за другом хет-трика Месси в матчах с Валенсией и Сарагосой, собственным хет-триком в игре против Майорки. Он в одиночку давил на Барсу, которую только что вышиб из гонки за Кубок Лиги Чемпионов Интер Моуринью. В предпоследний игровой день двух испанских гигантов разделяло всего 1 очко. Барса и Реал продвинулись так далеко, что расположившаяся на 3-м месте Валенсия отставала от лидеров на целых 28 очков. В воскресенье 16 мая прошел финальный матч сезона, и финишная линия уже показалась из-за горизонта. Барселона разгромила Вальядолид со счетом 4-0, в то время как Реал сыграл с Малагой в ничью. Барселона дома праздновала свой 20-й титул в Ла Лиге и рекордные 99 очков. Реал заработал 96 очков. В целом турнир стал великолепной дуэлью двух величайших команд страны. Несмотря на 2 месяца вне игры из-за травмы, Криштиану Роналду забил 33 гола, 26 в Ла Лиге, в сравнении с 34 голами Месси, и 7 в Лиге Чемпионов. Месси забил 8. Как команда, Реал в действительности обошел Барсу на 4 гола, всего 102 гола. Криштиану очаровал болельщиков на Бернабеу и убедил своих новых товарищей, что он феноменальный футболист. Каждый, кто думал, что он считает себя самовлюбленным нарциссом, увидел, что он простой, страстный и щедрый игрок, который говорит, что думает, и который просто рожден для того, чтобы соревноваться. Касильяс суммировал вышесказанное. «У Криштиану природа победителя. Ты всегда знаешь, что в матче он выдаст немного больше. Он мастерски дестабилизирует соперника. Он всегда сосредоточен». В нескольких словах, он стал той самой дозой адреналина, которая была так необходима уставшей команде. Особенно был впечатлен Мануэль Пеллегрини. «Я хотел, чтобы команда играла для него», — сказал он, хотя это не совсем правда. Криштиану удалось успокоить директоров клуба, которые беспокоились о том, что он начнет гулять, попадать в переделки и каждую неделю появляться на обложках таблоидов. В действительности он очень редко посещал вечеринки и показал себя квалифицированным профессионалом, которого прежде всего заботит долг перед клубом. Когда у него выходной или каникулы, это другое дело. В конце концов, Криштиану поделил общество на антикриштианус и верных поклонников, и каждый лагерь был готов отстаивать свою точку зрения. А самое важное для клуба, самый дорогой игрок в истории футбола, оказался очень прибыльным вложением благодаря мировой известности, способности забивать голы и грамотному маркетингу. Он полностью затмил два других галактических приобретения Флорентино — Каку и Бензему, ни один из которых не оправдал возложенных на них надежд. Флорентино закончил финансовый год с положительным балансом. Тем не менее, для самого Криштиану дела были все еще не так хороши, учитывая, что он никогда не был доволен достигнутым. «Я растерян и опечален тем, что не завоевал ни одного титула», — сказал он в интервью Публику, суммируя свой первый сезон. «Мы все несем за это ответственность, но я не удивлен, что палец показывает на Пеллегрини. Футбол — прекрасная игра, но он имеет свой свод правил. И одно из правил заключается в том, что самым слабым звеном цепи является тренер. Так было и так будет всегда, больше добавить нечего». Он сказал, что новая команда развивалась. Было много новых игроков, а команду невозможно построить за один день. У нас, несомненно, есть великолепные игроки, но команда еще не до конца оформилась, не стала отполированным единым целым, как Барселона. И по поводу своих соперников он добавляет. «Барселона набрала 99 очков в Ла Лиге. Очевидно, что они одержали честную победу. Каждый, кто любит футбол, скажет, что нужно восхищаться хорошей игрой. Барса показывает отличную игру в прекрасном исполнении. Как футбольный фанат, я бы солгал, если бы сказал, что мне не понравилось наблюдать за тем, как они играют. Мне нравится смотреть их матчи, но мне также нравится смотреть матчи Реал Мадрида. Пока что у нас не идеальная команда. Не такая отлаженная, как у них, но мы скоро такими станем. Нам нужно время, чтобы завоевать титулы, и я уверен, что следующий сезон будет совершенно другим». Но прежде чем мы пустимся в размышления о следующем сезоне, сперва поборемся за Кубок мира в Южной Африке. Этим мы поставим точку на разочарованиях сезона и двинемся навстречу лучшему.